Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы, и сегодня будет, кстати, наверное, много интересного, неожиданные темы в плане, вот, да, которые сейчас происходили. Ну, начнем мы, наверное, с боевой обстановки. Да, ну, боевая обстановка особо каких-то перемен не несет, да, курское направление там наши поджимают, и я так думаю, судя по всему, судя по тому, что там в некоторых районах сейчас эвакуацию объявили, я думаю, что боевые действия будут расширяться с нашей стороны, то есть мы какие-то еще будем резервы вводить, или на этом же направлении, где мы уже давим противника, или может другое направление откроется, пока непонятно, посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет понятно. Вот, взяли населенный пункт Украинск, это Покровское направление, оно же Красноармейское, под Селидово. То есть это говорит о том, что Селидово мы, ну, может, неделю назад пытались заскочить, да, когда там бои начались. Не получилось, пришлось откатиться. И поэтому мы там вокруг Селидова расширяем зону влияния. И вот Украинск был также на пути. Сейчас, я думаю, там и Горняк возьмем. В общем, там нормальное движение идет. Одновременно с этим противник, я не помню, мы вчера это... Братан, ты продолжай, я окно закрою, да. Прошу. Вот, одновременно с этим противник, ну, понятно, что у них как бы есть резервы, они огрызаются, они сейчас пытаются как бы закрепляться, стоять, удерживаться, но у них реальная проблема с качеством личного состава. Вот. О том, что противник жалуется, что мы тактику поменяли штурмов, да, вчера об этом говорили, да, то, что там два бойца где-то в поле выбрали точку, начинают там накапливаться, в общем, да, прикольно. Вот, поэтому, в принципе, глобально, ну, нормально все. На Угледарском направлении тоже мы там поджимаем с двух сторон, там, шахта это Южно-Донбасская под нашим контролем. То есть, ну, я думаю, Угледар штурмовать не будем, мы просто его так обрежем, как бы. И противник сам оттуда сбежит или будет в окружении. Вот. Поэтому, в принципе, ну... Украинск взяли же, да? Я же только что сказал, да, это под Селидово. Ну, я отлучался. Да, Украинск, да, это под Селидово, поселок. Ну, нормально. Там причем или шахта, или Терекон. Там интересно так действовали наши бойцы. То есть, получается, там в районе Украинска, по-моему, там Терекон какой-то, и на него противник начал стягиваться, то есть оттуда выходить. И они так в полуокружении оказались. И наши не спешили закрывать этот маленький котел, то есть как будто провоцировали, ну давайте там подбрасывайте туда еще резервов. Но по итогу, видимо, все там закончилось. И Терекон тоже под нашим контролем. Ну, вот, поэтому, в принципе, в боевой обстановке нормально все. Ну, то есть, получается, все равно каждый день, если кто-то вот пытается как-то хотя бы одним глазком посматривать вот на Асинты, на эти, да, каналы, которые, значит, фотографии смотрят, где находится место, там видео, да, и говорят о продвижениях, каждый день идут продвижения, каждый день. Да, но есть и проблемы какого характера. То есть противник, во-первых, понятно, у противника технологии получше. Противник и дрон-детекторы у них получше. То есть они сейчас выявляют все наши дроны, и высокие, и дальнолетящие, и тому подобное. То есть они сейчас FPV-дроны используют как ПВО. Они сбивают наши большие дроны крылья. Также они научились сбивать ланцеты. То есть они выявляют, обнаруживают ланцет, полет ланцета. Выявляют траекторию, место, где он летит, да, туда отправляют FPV-дрон, он поражает ланцет. Плюс мы видели вот пару дней назад, было видео, где противник хвастался, то, что FPV-дрон побил рекорд скоростной, пролетел скорость 325 км в час. То есть это, ну, это как болид Формулы-1. Да? То есть, ну, ни хрена себе, в общем. Поэтому... Да, но и рэбов наших стало больше, потому что вот мне пишут бойцы, они просят нас проводить сборы в связи с тем, что идет большая потеря дронов. И вот, значит, у меня есть один из наших админов нашего телеграм-канала тоже находится сейчас на фронте. И вот так как его уже три раза ранили, он сейчас освоил новую профессию и находится, значит, в БПЛА. И он говорит, что и мы теряем БПЛА, и мы плюс еще мы находим БПЛА противника. То есть рэп стоит, да, закрывает, значит, на каких-то участках полностью. И говорит, и у нас идет потеря БПЛА, но также, говорит, мы в качестве, ну, в ходе работы обнаруживаем, значит, мавики противника, потом их, значит, эвакуируем, перепрошивают и, значит, летают и на них. Поэтому как противник, собственно говоря, пытается подстроиться, так у нас тоже в этом плане идет работа. Нельзя сказать, что мы тоже ничего не делаем. Да. Нет, ну понятно. Просто пока нужно понимать, где противник становится сильнее, нужно на это обращать внимание. Ну, вот, то есть у противника пока есть такая возможность. То есть мы начали уже ланцеты терять, это FPV дронов. То есть, ну, кто бы мог полгода назад подумать, да, что и до этого дойдет. Хотя мы когда-то говорили, что они будут применять их против вертолетов, но против ланцетов. Ну, молодцы, как бы, да, научились выявлять их, вычислять, как бы, ну, летит какая-то фигня максимально низко, да, ну, не, ну, молодцы, тут, как бы, надо, скажем так, их инженеров похвалить, которые это придумали, а нашим надо вот у них брать опыт, и не... Причем это дроны, которые делаются из говна и палок. Да, Это то же есть, никак. ну... Да, тут как бы они, конечно, могут удивить в технологическом плане. Понятно, что у них все мировые технологии к их услугам, то есть Запад высокоразвитый технологически, он на их стороне, да, у нас с этим проблемы, с этим сложнее. Поэтому вот хотел сказать, сегодня был как раз сейчас вернулся с 60 минут, но там времени было мало, не успел сказать. Вот хотел сказать, что надо всегда вот я всегда в нашей ЦИПСе говорю, что нам нужно в любой ситуации не только следователь, когда раскрывает дела, чтобы быстрее раскрыть и максимально установить истину, нужно рассматривать сразу несколько версий, да? Это нужно и на войне делать, когда пытаешься понять стратегию противника, замысел противника. Когда ты видишь какие-то признаки, ты версию построил, что противник хочет. И нельзя на этом остановиться, надо думать так, а если не так, если вот такая версия, да, вот по-другому. Вот то же самое, у нас сейчас главная версия у всех наших военных экспертов, это то, что Америка нас боится. То, что Америка боится с нами вступать в открытую войну, да. А я предлагаю, вот окей, все эту версию приняли, все ее используют. Я предлагаю посмотреть с другой стороны. Просто когда у нас будет еще вторая версия, то в будущем, когда мы одновременно две версии рассматриваем, то когда будут появляться новые признаки в пользу одной или другой, тогда нам легче будет ориентироваться, легче будет что-то прогнозировать. И вот у меня есть еще одна версия. То, что Америка нас ни хрена не боится. То, что Америка на эту войну смотрит как на разборки, там, я не знаю, двух индейских племен, да, ну, в плане технологий. Просто одно племя они поддерживают, да. Потому что объективно, как бы, у нас с этим, блин, проблемы, да. Если Китай закроет нам лавочку вообще по там, схемам, микросхемам, по электронике и так далее, будет очень тяжко. Братан, а тут знаешь какой момент? Извини, что я перебил. Там оказывается, что нам американцы продают Да, чипы. это отдельный разговор. Ладно, тут понятно, бабки не пахнут и так далее. Все. Но сам факт. Ну, представь, если нам никто не будет продавать. Ну, сам факт, да, будет сложно. Вот. Поэтому в технологиях мы, к сожалению, по сравнению с ними индейцы, да. Но у нас есть ядерная дубина. То есть у нас есть технология, которая нам передала предыдущая более развитая цивилизация, это Советский Союз. Все есть. Американцы никуда не спешат. Вот от слова совсем. У них есть шестерки. Это там украинцы, поляки, ну вообще европейцы как бы, да. Украинцы, европейцы там и так далее. Все, то есть они будут воевать с Россией столько, сколько нужно будет. До последнего вот европейца, условно говоря, да. При этом америкосы делают так, чтобы мы проиграли в войне и сами того не поняли. Что он проявил, чтобы не было резких движений, да. Или, может быть, развалились, чтобы мы сами думали, что это наше решение. Вот я вот так это вижу. И опять же, друзья, это просто как версия. То есть первая версия, американцы нас очень боятся и не будут с нами вступать в открытый конфликт. Вторая версия, американцы нас вообще не боятся, просто им некуда спешить. Они не хотят лишних движений, где-то там что-то, а вдруг что-то там куда-то прилетит. Нафиг оно им надо, да? То есть они рационально, ну, то есть они максимально рентабельно к этому относятся. Поэтому, думаю, стоит их, скажем так, рассматривать. То, что сегодня произошло в Ливане, показало, как высокие технологии, вот и мышление, в первую очередь, высокотехнологическое мышление, может так нифига себе повлиять на ход событий, да, в том числе и в военном плане. То есть, но тут какая официальная версия, что злые хакеры израильских спецслужб взломали эти пейджеры, да, которые на GSM-связью пользуются, сняли там блокировки, защиты, подстраховки с батарей, разогнали батареи, чтобы их, ну, чтобы они разогрелись, и все это начало взрываться. Да? Версия отчасти рабочая, наверное, но я очень в этом сомневаюсь. То есть я уверен, что, во-первых, у нас есть, вот внимательно, если посмотреть, у нас в интернете, да, много роликов, как загораются эти там литионы или какие-то там батарейки, да, вот в телефонах, в пауэрбэнках и так далее. Мы видим, да, что там начинается пламя, оно разгорается и так далее, люди там успевают бросить, там рюкзак выбросить где-то, начинает гореть и так далее, да. В данном случае мы видим, во-первых, это произошло в одно время, и это выглядело в виде взрыва. То есть там ничего не начало загораться, а что-то где-то взорвалось, что-то где-то загорелось, да, в разное время, а это в одно время. То есть одновременно разогнать 3000 пейджеров, ну, разогреть батареи, чтобы они в одно время, ну, а какая-то батарея может быть разгорится, ну, точнее, нагреется, но не начнет гореть или взрываться в этот момент, а другой надо меньше температуры, чтобы взорваться, ну, условно говоря, да. Поэтому в данном случае я очень сомневаюсь в том, что это было вот таким образом проведено, что за счет разогрева батареи, там, внешним доступом и так далее. Я уверен, что там было были взрывные устройства, взрывное вещество. Взрывное вещество было в батарейках. Теперь вопрос, как оно туда попало. Да? Вот Reuters сегодня написали то, что была какая-то новая партия супер GPS-ов, которые там вообще нельзя прослушать и так далее. Фирма Motorola, по-моему. Кстати, ну, нет, там другая фирма. Другая, да? Ну, похер, короче. Ну, то есть, партию какую-то отправили туда, они ее закупили. То есть, скорее всего... Из Тайваня. Из тайваньская фирма какая-то. Или эту партию они перехватили по дороге и успели батарейки заменить, да? Или же изначально у производителя это все было организовано. Теперь тут надо подумать, каким образом устройства были приведены, ну, детонация произошла, да. Вот здесь вот, ну, потому что, по идее, если ты включаешь пейджер, и он детонирует, ну, это бы произошло не одновременно, да, и у кого-то сдетонировал, все остальные бы, да ну нафиг, выкинули бы их, да. Здесь нужно было, чтобы уже в одно время у всех, кто пользуется, это произошло, да. Поэтому, скорее всего, там детонация была какая-то, вот как раз-таки может быть, на температуру. То есть, может быть, они в одно время начали как бы разогревать, и произошла детонация, то есть, которая была вот как раз-таки организована так, что резкое повышение температуры должно было привести к взрыву взрывного вещества, стороннего взрывного вещества, друзья. Вот может быть так. В данном случае, что бы я хотел сказать, в любом случае понятно, что это действие не могло бы реализоваться без киберпространства. Хочу напомнить, что несколько лет назад американцы немного изменили свою доктрину, они всегда немного десятилетий мечтают и изучают вероятность войны с Россией, а потом уже со временем и с Китаем тоже, да. И вот несколько лет назад они внесли изменения в свою военную доктрину и дали такой термин, который сейчас наши пытаются познать, это мультидоменные операции. То есть операция во всех сферах возможных ведения боевых действий, в сферах в плане локаций. Да? То есть это суша, сухопутные операции, да, ну, суша, короче, вода, воздух, космос и кибернетическое пространство. И сейчас, кстати, многие эксперты добавляют еще такую сферу или домен. Это информационно-психологическое пространство. То есть непосредственно мозги человека или социальной группы, ну, многих людей. Да? Вот, то есть в рамках мультидоменной операции, вот к примеру, да, вот, чтобы было понятно, почему туда добавили киберпространство, вот сегодня произошло то, что сработало при помощи вот того самого киберпространства, да, то есть, скорее всего, там спецслужбы Израиля взломали, я не знаю, сервера мобильного оператора GSM, да, связи, который обслуживал эти все гаджеты, эти, ну, блядь, как их там, пейджеры. Вот, и вот через это смогли повлиять вот на эти именно пейджеры, на конкретные ливанские, причем, скорее всего, человек даже там в Сирии, да, у кого-то из политиков представителей Хизбаллы произошел взрыв. То есть не только на территории Ливана это произошло. То есть человек, естественно, пейджер, он там привязан к оператору, да, он даже за границей пользуется как бы им на этом же номере, да, и тому подобное все. Поэтому я думаю, что вот таким образом это хороший пример именно войны в киберпространстве. Как можно повлиять на материальный мир через цифровой мир. То же самое, вот, к примеру, мультидоменная операция была проведена нашим противником, но в ВСУ. По-моему, это была осень в Крыму, когда они во всех этих сферах провели атаку единовременно, чтобы было понятно, зачем нужна мультидоменная операция. Когда противник силен, ну, грубо говоря, почти такой сильный, как ты, да, то для того, чтобы противник не смог вовремя там сориентироваться, ну, то есть дезориентировать его и нанести ему огневое поражение. Вот по Крыму сразу наносилась атака в воздух, потом наземные операции были проведены с высадками десантов. На это я забыл, как это называется, там получается восточный берег Крыма, юго-восточный, уже не помню то место. Тогда же, то есть получается, с воды у них бэки шли, безэкипажные катера, на сушу они высадились, пытались там действовать. Воздушная атака была и беспилотниками, и ракетами. Это все фиксировалось в том числе спутниками из космоса, это все было под контролем. И одновременно была нанесена кибератака хакерская, которая там заставила погасить свет, короче, там в каких-то районах Крыма. Ну, то есть они сразу комплексно так опачки сделали и хотели посмотреть, как в таких условиях наши силовики, наши войска будут действовать вот в Крыму, как бы, да. То есть они посмотрели, там отметки себе сделали и так далее. Вот, то есть, и вот пример, вот, да, вот то, что мультидоменные операции, в состав которой входит именно кибернетический домен, да, могут быть очень эффективными. Вот представьте теперь, к чему я это говорю, да, вот сейчас, вот, к примеру, они это сегодня провели. Почему именно сегодня, да? А вдруг они сейчас начнут наземную операцию? Причем они ее начнут, к примеру, не этой ночью, хотя, может, и этой, но там войска надо было собрать, да, это бы заметила Хизбалла. А так вот они это провели, сейчас они за пару дней там начнут что-то туда, переброску войска, это же все рядом, они же соседи, и начнут наземную операцию, когда, представьте, больше 3000 представителей Хизбаллы, и это, скорее всего, офицеры верха и так далее, кто должен быть всегда на связи. То есть все руководство, вся верхушка, там и средний уровень, среднее звено, да, они получили ранения различной степени, да, кому-то там оторвало руку, пальцы, у кого-то это на кармане было, там ребра проломали, кому-то там ногу, там, кому-то у кого-то в кармане джинс было, кому-то там, я не знаю, яи, да, оторвало и так далее, кому-то в живот это все вошло. Поэтому они сейчас, мягко говоря, 300-е, да, кто-то за 200-ился, но они 300-е, они ранены, они выведены из игры. И теперь начать наземную операцию против Хизбаллы, когда вот у них такая ситуация, было бы очень ярко. И тогда это будет хороший такой пример, как бы, высокотехнологичной войны, как бы. Ну, так что, доклад закончил. Ну, я с тобой согласен, что, конечно, там были взрывные устройства, потому что ты абсолютно вещество, прав, что... Вещество, да, взрывное вещество. Да, ты абсолютно прав, что, ну, если бы все бы батареи разогрели бы, они бы, каждая по-разному бы сработала бы, да? Какая-то просто зашипела, какая-то запердела, там, какая-то, может быть, взорвалась и так далее, да? Здесь мы видим все, одновременный взрыв, да? То, что, конечно, управлялось это все высокими технологиями, я с тобой тоже согласен, но надо еще сказать, что и присутствовал старый классический способ агентуры. Вот. Почему? Потому что, возможно, те люди, которые отвечали за закупку этих вещей, они как раз-таки работали напрямую с израильскими спецслужбами. Потому что, ну, человек, который закупает, да, для какой-то, скажем так, для секретного военизированной какой-то партии технику, да, он же мог купить что угодно, да, а он закупил именно то, что надо закупить, да. Там же, наверное, была какая-то, или супер какая-то цена была, или супер что-то было, чем он должен был обосновать, что нам нужны именно эти пейджеры, понимаешь? Поэтому тут, как бы, как ты и сказал, много ходовка такая была. И техническая, и, собственно говоря, и классический способ. Да? Вот. Поэтому, да, я с тобой согласен. Ну, мы, кстати, вот я постоянно говорил, ну что там Израиль, что там Израиль? Когда же, значит, мы посмотрим на какие-то вот эти израильские штучки, какие-то штучки? Почему? Потому что то были какие-то бомбардировки. Ну, то, что, в принципе, им... ну, не особо, ну, всегда так, ну, относилось, да, к Израилю, да, Израиль всегда был там такими хитрыми спецоперациями, да, такими, тут прямой конфликт, бомбы, танки как-то, ну, не связывалось, да, и мы все время ждали и думали, что, может быть, даже и не будет ничего подобного, да, каких-то таких тонких устранений, а здесь вот как раз, собственно говоря, напомнили о том, что, да, израильские спецслужбы умеют проводить подобные операции, да, вот они, скажем так, ярко о себе напомнили, что все-таки получается по сравнению там с Хамасом, с Хизбаллой и с, даже с иранской разведкой, все-таки получается Моссад находится на другом уровне немножко. Ну да, да, опять же, высокие технологии, друзья, то есть какими бы классными, смелыми воинами не были там та же Хизбалла, Хамас, Иран, да. Но если у тебя технологии прошлого века, то ты не такой эффективный. Вот. Поэтому я и говорю, что у нас америкосы, скорее всего, смотрят как на индейцев. Потому что то, что для них очевидно, об этом мы даже, наверное, еще и не думаем. К сожалению, это касается и информационного противоборства, это касается и, в принципе, технологий, военных технологий. Если раньше у нас, вот Советский Союз, понятно, у нас доктрина была такая, что все должно быть долговечным и, ну, практичным, да, а на комфорт пофиг, там то, что там танкисту в три погибели надо будет и так далее, пофиг, он должен быть эффективно работать на поле боя, а чем ниже танк, тем меньше процент его вероятности его поражения и тому подобное. У америкосов там надо, чтобы комфорт был, чтобы можно было еще там кондиционер поставить. Ну, опять же, я утрирую, друзья, не надо в меня конями кидать. Вот. То есть там было понятно, плюс-минус, мы развивались одинаково, как бы, да, но у нас там упор был на это, у них на это, ну, понятно, короче. То же самое по броне, как бы, да, то есть у нас танки должны были быть хорошо бронированные везде, а у них там вот только спереди, то есть боковая броня у них игнорировалась, но зато у нас танки идут только вперед, назад они идут со скоростью, ну, опять же, берет там Т-72, да, ну, Т-90 нынешний самый распространенный, у Т-80 там задний ход, он побыстрее. У нас танки назад едут 3-4 километра. То есть, если ты выехал в условиях городских боев, выехал из-за угла дома, стрельнул, то ты быстро не заедешь, тебя, скорее всего, сожгут. Тебе надо или круг почета сделать, или медленно-медленно назад заезжать. Да? У них доктрина была такая, что танк должен, там, задний ход у них, по-моему, 20 километров минимальный. То есть, они рассчитывали, что воевать с нашими танками они смогут, там, выехал из-за холма, стрельнул, уехал обратно за холм, спрятался, условно говоря. То есть, быстро надо было. Они рассчитывали на маневренность. А мы вот именно на такое, на пролом пробили. Поэтому там была понятна разница, как бы, да, просто, ну, направление. Сейчас сказать, что мы с ними развиваемся одинаково, ну, мягко говоря, нельзя, да, то есть они далеко впереди в технологиях, там, спутники, вся эта херня, короче. Вот. Но мы продолжаем себя убеждать в том, что аналогов нет, Америка нас боится и так далее. И это ошибка. Это ошибка, ну, в долгосрочной перспективе это еще может сыграть злую шутку с нами. Поэтому нам хотя бы надо понятно, то, что там аналогов нет. Ну хорошо, по телевизору говорят, аналогов нет, и американцы нас боятся. Хорошо, надо понимать, по телевизору это говорят, потому что нас хотят успокоить. Нам желают добра, нас не обманывают, просто вот нам желают добра. Все. И вообще они сами не знают, как бы, все нормально. Вот, но самим нужно понимать, что допускать, что американцы могут нас не бояться. Слушай, ну давай, я все равно в защиту Ирана все-таки скажу, что Иран тоже развивается и развивается в условиях санкций. Да, да, ну конечно. То есть безусловно. Иран развивается в условиях санкций, когда они были вообще там обложены, да. Просто они пошли по другому пути, они не развивались в плане взрывать пейджеры, да, но Иран пошел по принципу развития ракет, да, и вот, собственно говоря, беспилотной теме, да, даже когда началось СВО, получилось так, что иранцы были более продвинуты в БПЛА, чем мы, вот так вот, к сожалению, да. Тут момент какой, братан, тут как раз хороший, Иран это хороший пример того, что есть понимание, но нет возможности. Потому что у нас оказалось в 22-м году, что у нас и понимания не было, да, что оно по беспилотникам. Да, у нас не было понимания. Ну смотри, да, нас успокаивают эксперты по телевизору, которых мы в принципе не смотрим. Это, ну извини, тебя смотрим. Вот, по поводу того, что вот Америка нас боится и так далее. Это эксперты все с телевидения, да. Но я хочу сказать, что возможно наверху угрозу эту понимают. Почему? Потому что была все-таки смена министра обороны, который сразу же взялся за коррупцию. То есть сразу взялся за тех людей, которые отвечали за какие-то отрасли. И мы видим, что идут постоянно уголовные дела. Да, там были какие-то и Парк Патриот, но в целом там идут как бы, значит, спрашивать с тех людей, которые за что-то отвечали. Да? И я так понимаю, что наверху все равно люди понимают, что... Так получилось, к сожалению, что когда начался конфликт, многие те люди, которые сидели на определенных должностях и должны были прогнозировать, как сказал Даня, угрозы, да, они оказались, ну, можно так сказать, несмотря на свои очень высокие звания, не готовы, как бы, и не готовились, скорее всего, и не заморачивались, потому что думали, что танковые прорывы, танковые клинья и так далее, да, а надо было... Братан, танковые клинья надо было прикрыть все-таки технологиями. Не, эти специалисты, тогдашние специалисты Минобороны занимались прогнозированием выпадания чисел на рулетке. Ну, прикал. Да, ну, смысл в том, что да, конечно же, там генеральный штаб планирует какие-то наступательные действия, да, но там же все равно должны были быть какие-то люди, которые мониторить, во всяком случае, должны были, что происходит в мире, да, да. Что, какое, какому оружию придает, ну, отдается. Слушай, предпочтение, да, кто как развивается. Хотя бы мониторить не то, что в мире происходит, хотя бы мониторить войну на Донбассе. Блин. Ну, на Донбассе, причем самое главное, воевали в Сирии. В Сирии противник был слабее, можно было там оттачивать любые, ну как слабее, он был просто технически слабее. То есть если на Донбассе противник был такой же с артиллерией, с танками, то в Сирии преимущество в артиллерии и танках было на нашей стороне, плюс у нас еще была авиация, да, и ну, понятно, что там по противнику пехота была сильная очень, да, там очень много людей, которые приносили, скажем так, себя в жертву во время боя, да, были, конечно, те, которые отступали, но были те, которые бились до талого. Ну, смысл в чем, что там была возможность применять и испытывать любые системы, то есть у противника не было ПВО, у противника не было там еще чего-то, да, там каких-то РЛС и так далее, да, там где-то Турция с краю там что-то там как-то помогало, но в целом, да, там можно было испытывать любые системы, любые беспилотники, любые ракеты можно было, да, испытывать. Но вот, кстати, ну, как-то вот так получилось, что именно вот в момент, когда это все было необходимо, понятно, что сейчас все раскачалось, и сейчас все работает, и, в принципе, ну, упрекнуть не за что. Конечно, мы хотим, чтобы было еще лучше, но в целом ты уже визуально видишь, что все меняется, да, и если мы раньше там каждое наше видео, каждое наше сообщение в Телеграме было там: а, караул, куда вы там, что вы делаете, там, и, там роботы первого поколения, там и так далее, да. Сейчас ты смотришь, ну и как бы ты видишь, там бомбы стали лучше, и бомбы теперь не сбрасывают, как во время Великой Отечественной войны, там, да, бомба не вот так падает, а ее сбрасывают, она летит как ракета куда-то там, да, то есть Искандеры летят дальше, там, беспилотники, вот мы наконец-таки дождались, что значит, применяются ударные беспилотники, да, то есть не то, что там мы там усовершенствовали Орлан, да, и на Орлане ведем какую-то бомбочку, да, а уже летают ударные беспилотники, как вот Рипперы и так далее, да, то есть мы видим, что потихоньку все раскачалось, да, но это все нам надо было в начале, то есть когда мы начали операцию, мы должны были шокировать противника, да, то есть шокировать тем, что у нас все есть, и мы подготовились, а получилось так, что мы действовали классическим способом, да, вот там пехотные подразделения, подразделения спецназа, да, мы нанесли какой-то массированный удар ракетами, и после него, вот как бы, как говорится там, да, вот второго эшелона какого-то такого технического не последовало. И вот за счет вот этой вот провала этого, этой пропасти, да, нам доставалось от противника тоже, нам приходилось отходить, там, уходить, там, пытаться спастись от котлов, от каких-то откатываться, да. И вот пока, собственно говоря, мы набирали этот технологический прогресс, пока мы запускали, значит, наши все возможности, да, и так далее, вот мы потеряли, получается, там где-то около года, что мы там в обмене ударами были, вот, а мы должны были просто давануть сразу, сходу. Да. Но это мои влажные мечты, не заморачивайтесь. Да, короче, друзья, еще какую тему хотел бы обсудить, многие в комментариях пишут, спрашивают, и вот обратной связи и так далее, по поводу ситуации с полком, одним из полков 1-й славянской бригады, и вот насчет Игоря Злова. Вот, что я хочу сказать, значит, ну, по порядку. Да, с Игорем мы знакомы с 2015 года, вот, и уже по долгу службы, когда я в армии был начальником пресс-службы, мы пересекались. Он был командиром батальона нашей армии, при этом он был одним из лучших комбатов. Он всегда был как бы на передовой, у него всегда была дисциплина. Вот уже когда штурм Мариуполя начался в 2022 году, он был ранен, у него несколько ранений. Он был ранен в руку, по-моему, и глаз, если не ошибаюсь. Но он все равно он не поехал на больничку, остался с бойцами. То есть дальше, как бы, то есть, ну, ничего плохого, как о комбате, сказать не могу. И как о человеке, в принципе. То есть, ну, мы, в принципе, видели с ним за всю жизнь, ну, может, раз 7, наверное. Вот. Но в целом, как бы, позитивный офицер. Вот. Какой он как командир полка, я не знаю. Вот я не знаю, говорю, мы крайний раз виделись, может, году в 19-м, когда я еще в армейке был. Вот, но по моим данным, что там вот произошло, как бы, да, его назначили в этот полк навести порядок, потому что там реально, ну, было не очень хорошо все, мягко говоря. Вот, сейчас полк выполняет функцию подразделений закрепления, то есть это второй эшелон, да, первые штурмовые подразделения идут вперед, а его полк закрепляется. Вот сейчас они на самом активном направлении, это Красноармейском, Покровское. Бойцы Гудвин и Эрнест погибли на передовой. То есть они были на передовой, на позициях, и вроде в каком-то там доме, короче, то есть они, я так понял, ночевать отходили в частный сектор недалеко. Вот от позиции. Ну, мы так, ну, это нормальная практика. То есть ты там время какое-то на позициях проводишь, как бы, да, и если рядом есть возможность жить не в земле, а в подвале дома, то ты просто отходишь. То есть, ну, не может весь взвод 30 человек 24/7 на одном месте стоять, да, потому что нужно спать. Поэтому там понятно, что пересменка идет. И они пошли, я так понял, отдыхать. И попали под удар Бабы-Яги. То есть Баба-Яга сбросила на них 82-е мины, на их подразделение, ну, на их этот участок фронта. Там несколько человек погибло, получили ранения. Вот как-то так, как бы, да. То есть тут момент в том, что это не то, что там их отправили в штурм, идите там высотку какую-то, да. То есть они не выполняли эту функцию, они были на позициях, вот, на передовой. Что еще, как бы, по этому поводу сказать? Ну, в принципе, каких-то еще данных более подробных у меня нет. То есть там понятно разбираться. То есть скажи, пожалуйста, ну, то есть действительно в полку в этом присутствуют какие-то проблемы? Да. То есть, там, чтобы, ну, просто чтобы понимали, что да. Тут получается, что, ну, как понятно, что, может быть, они были там и не в атаке, а где-то находились рядом, и произошли сбросы. Но... Значит, есть, да, проблемы есть, и не только в этом полку. То есть, проблемы... Здесь, смотрите, какая история. Вот на что хочу обратить внимание, да. То есть, вы должны понимать, что в данном случае вот ребята погибли, они записали видео. Ну, если мы погибнем, опубликуйте, да, друзья опубликовали, понятно. То есть мы это видео воспринимаем изначально как истину, потому что ребят больше нет, они погибли, да. И у нас это все на эмоциях, это все понятно, как бы это нормальная реакция, да, но нужно просто понимать. Вот, дальше, следующий момент какой? То, что плюс какой от этой истории всей, да? Именно с публикацией этого видео. То есть вот эти ребята, которые погибли и которые это видео записали. Во-первых, ну, понятно, что сейчас, особенно в штурмовых подразделениях, если каждый боец будет заранее записывать видео в случае гибели, его публиковать, это будет, ну, очень такой страшный резонанс и опасный. Вот. Но благодаря вот Эрнесту и Гудвину, вот благодаря этому резонансу, сейчас большое начальство проводит проверки, вот вообще обращает внимание на вот факты злоупотребления со стороны командиров. Вот сейчас это будет, сейчас это очень жестко будет, я в этом уверен. И сейчас будет, если у нас до этого, да, много чего замалчивалось, причем общаешься с ребятами, у которых там большие проблемы в подразделениях, говоришь, ну хочешь, давай, напиши видеообращение там, или как-то мы поднимем, или напиши там заявление, мы там его передадим, ну условно говоря, да, очень условно говоря. На что они такие сами, такие, да, ну мы не хотим там и так далее, да, вот. То сейчас, вот благодаря тому, что появилось это видео, будут серьезные разбирательства вообще по войскам, как бы, будут на это обращать внимание. Я бы хотел что порекомендовать, ну, не знаю, или пожелать, или понадеяться, что может быть, что появится в Министерстве обороны какая-то комиссия по потерям. Вот самое главное, на мой взгляд, вот самое основное, это чтобы командиры не чувствовали свою безответственность за гибель личного состава. То есть, если бойцы погибли по твоему решению, то комиссия должна проверить, насколько твое решение было объективным, грамотным. И если ты тупой ублюдок, то будь добр, иди там куда-то в тюрьму или сам в штурмы и так далее, да? Нет, а что, есть же схема, да, арестовали и потом в штурм. Да, я об этом и говорю, то есть иди в тюрьму, а там, если хочешь, иди в штурмы, как бы, да, на должности рядового, как бы, бойца и так далее. То есть, или сиди, как бы, весь срок. Ну, это, ну, выбор есть, у нас свободная страна, да? Но каждый случай гибели бойцов, понятно, что если там, к примеру, пацаны на позициях, там прилетает град, пакет града выпадает и тому подобное. То есть тут, в принципе, понятно. И то, такие случаи тоже нужно разбирать. Но если бойцы погибают во время маневра или там на учениях, да, то это надо разбирать. То есть погибли в колонне, как колонна двигалась? Почему она двигалась? Почему именно этим маршрутом она двигалась? Если погибла при штурме, при атаке, кто дал приказ на штурм? Почему вот так? Была ли проведена... Нет, как организован был штурм? Да, как организован штурм, как организована эвакуация, медицинская служба. Все вот эти моменты проверять. И тогда командиры будут понимать, что если я вот так вот буду относиться к своим подчиненным как... крепостным или как своей собственности, то мне очень быстро посадят на бутылку. Вот, кстати, знаешь, ты абсолютно вообще классно просто сказал, ну, просто классно. И я хочу поддержать. Я даже вот общаюсь, допустим, с ребятами, да, со спецназа. Они, ну, профессионалы. То есть им Родина платит за то, что они профессионалы, да. И вот мы там разговариваем на какую-то боевую тему там, да, и вот, значит, они говорят, мы вот вышли на задачу, нам поставили задачу. Я вот просто начинаю задавать такие, знаешь, обычные, ну, как бы, вопросы примитивные, которые просто меня интересуют, да. И я вот спрашиваю там, слушай, а у вас резерв был? Какой резерв? Но я говорю, ну вот вы там, допустим, там 10-12 человек, вы вышли там в разведку, да, вы пошли, можно сказать, на территорию противника или там прямо вот на самый край, где уже противник находится. Я говорю, у вас же какой-то резерв должен был быть, там группа эвакуации, группа прикрытия, да, и так далее. Там. Я говорю, если там что-то случится там с вами, там половина будет ранена, вы же, говорю, свою половину там из 10, вы 5 человек не утащите, да, вам же кто-то должен прийти на помощь, там помогать, так, нет. А я говорю, а на, там, на позиции пехоты вы оставляли кого-нибудь, да, дежурного, который бы вас встречал, чтобы вас там не расстреляли? Нет. И, ну, и ты понимаешь, что вроде бы парни профессионалы, да, и вроде бы парни знают, как это делать, да, все это прописано там, да, и ты понимаешь, что вот, казалось бы, рядовая какая-то операция, да, ну, здесь уже можно как бы, если бы я был бы проверяющий, да, для меня бы уже стало бы понятно, что организовано все не как положено, скажем так, да, и, конечно же, в любой подобной ситуации это, ну, можно, в принципе, выяснить, да, и кого-то, ну, скажем так, не то, что сделать крайним, а хотя бы понять, да, что там, да, что в этом сценарии пошло не так. Да. Но, давай, ты скажи, я потом продолжу. Нет, ты совершенно верно говоришь, вот на самом деле, при этом, если, тут момент какой, командир, он на то и командир, чтобы думать за бойцов. Он получает больше денег, чтобы думать за бойцов, да, вот чтобы распределять вот ролик, чтобы каждый боец знал свой маневр, так вот командир ему должен этот маневр довести в данной ситуации, в данной операции. А у нас получается вот сейчас прилетело на полигон снова, вот видео появилось, да. Кстати, извини, к твоим словам, сегодня Пабло опубликовал, короче, там какие-то материалы, это мне вот кто-то, блин, буквально до эфира звонил, спрашивал, рассказывал, типа, что там такое. А я, ну, кто-то, короче, что-то у него в закрытом канале, как бы, было опубликовано, да, и люди не могут выкачать оттуда. Я говорю, я, как бы, там, ну, не шарю, как бы, не нахожусь, что там было. Люди говорят, там, короче, переговоры укров по рации, как бы, да, какие-то переговоры укров по рации, что какая-то, короче, штурмовики шли на штурм, продвинулись. А группа закрепления, второй эшелон, да, ну это ВСУшники, они состояли из людей, которые ни разу под обстрелом даже не были. И получается, они двигались закрепляться, по ним прилетело, они там с потерями начали отступать, убегать, а штурмовики оказались в окружении. Ну, условно говоря, да, вот интересно, вот почему, да, в наступлении первые, там, понятно, штурмовики, группа закрепления, это все понятно, да. Вот ты, кстати, говоришь, что, да, командир должен думать за своих бойцов. Я ранее, когда еще, ну, мы с Максом вели канал, там, Грейзон наш на Ютубе, я это много раз приводил в пример. Ну, вот сейчас у нас очень много подписчиков новых, и я, ну, расскажу эту историю еще раз, да. Когда мы воевали в Сирии еще в 2015 году, значит, покойный Уткин, да, командир, значит, Дмитрий Валерьевич, он, значит, вызвал нас на совещание, значит, он нам ставит боевую задачу, что, значит, поделил там группы под группы, кто куда идет, там штурмовые группы заходят, значит, населенный пункт. Я был старший подгруппы, которая, значит, боевого обеспечения, да, поддержки, значит, у меня были там АГС и там все такое, короче, вот, и мы должны были обхватить, значит, населенный пункт и перекрыть дорогу, по которой в случае штурма противник, значит, пойдет на помощь, да, потому что там противник мобильный, они все там с телефонами, чуть что сразу они аля-маля, аля-маля, и на мопедах несутся, там 5 секунд они уже на месте, да. И вот так получилось, что у моей группы была, значит, самая дальняя точка, то есть во время штурма, там, знаешь, там буквально там штурмовики на БМП залетают, и у них 500 метров, а у меня получается где-то километра 3 обхват надо делать, да, по хребту. И вот, значит, Уткин говорит, там, кто идет вот туда, на дальнюю точку, да, я говорю, там, ну, там, я туда иду. Он говорит, вот, ну, типа, у вас самая дальняя точка, ты должен туда, типа, как-то телепортироваться, короче, быстрее всех. А получилось так, что мы как пионеры приехали первые, и наша техника еще вагнеровская не приехала. И я сразу просто ему задаю вопрос. Я говорю, ну, Дмитрий Валерьевич, говорит, получается, смотрите, у меня самая дальняя точка, техники у нас нет. У нас тогда только Уралы были. такие кустарно бронированные, да, я говорю, я не смогу просто поддержать пехоту, потому что я по времени не смогу туда попасть. Ну, он понимает, что я не дурак, короче, да. Он такой говорит, а что тебе нужно для выполнения этой задачи? Я говорю, ну, мне нужна БМП. Почему? Потому что я говорю, смотрите, у нас, говорю, два АГСа, у нас корт-пулемет и плюс еще СПГ. Чтобы нам перекрыть дорогу, да, нам надо максимально быстро туда попасть. То есть мне нужно попасть туда даже с той же скоростью, как штурмовики заходят в село. Но он говорит, я говорю, плюс, смотрите, говорю, получается 3 километра, сейчас, говорю, завяжется бой, говорю, ну, у меня будут раненые, я просто 3 километра не смогу их, ну, вынести оттуда, короче, людей, говорю, просто, я говорю, ну, будем эвакуировать там несколько часов, я говорю, мне надо, он говорит, ну, давай, типа, с сирийцами не договаривайся, ну, там у нас парень был, который на английском разговаривает, мы подошли, сирийцы, короче, там, бум-ухрю, вот такие глаза, короче, они говорят, там, корнет, они одно слово понимают. Подожди, а ты вот это в книге описывал? Да. И смысл в чем? Что просто получается, он позвал генерала сирийского. Они сказали как, знаешь, так, мы вас тут выкинем на полпути, да, и БМВ БМП уедет. А, ну, я говорю, мне надо, чтобы она осталась там. Потому что если что-то будет, мне надо, чтобы я сразу загружал раненых там, да, и сразу их вывозил. И вот как бы мы сошлись на том, что да, все, значит, он дал распоряжение, что БМП, мы ее просто, получилось так, в низину ее загнали, чтобы сирийцы там не перепугались, как бы, и оставили там на прикрытии, значит, несколько человек наших, чтобы они рядом с ними находились, и те чувствовали себя уверенно, как бы все, спокойно закрепились, да. То есть, ну, задача командира, конечно же, объяснить, что ему нужно для выполнения этой задачи. Вот. Но тут, видишь, как нам эти ребята, которые, допустим, сейчас на фронте, они могут сказать, это хорошо, допустим, Уткин так воспринимал ситуацию. А вот у нас, допустим, да, там командир, которому мы говорим, что у нас нет средств выполнить эту задачу, а он может сказать, все равно иди, понимаешь? И вот это надо расследовать, именно вот эти моменты. Почему, допустим, у людей не было там ВПЛА, не было там прикрытия, не было артиллерии, человек отдал приказ, а там, значит, кто-то погиб в этой операции. Все действия, все приказы, которые привели к смерти личного состава, абсолютно все, даже и вот соберитесь толпой, идите в ту баню мыть друг друга, ну, условно говоря, да? И там это странный приказ. Братан, я же про нормальную армию, не про ЛГБТ-тятину, как бы, да? Ну, условно говоря, чтобы быстрее все помылись друг друга, идите мойте, у вас есть 10 минут, как бы, да? И все там сгорели, к примеру. А я просто хотел, чтобы быстрее все помылись, а не по очереди. Ну, условно говоря, да? Как уже, кстати, кто там в банях горел не раз. Вот. И любые приказы командира, которые привели к гибели личного состава, должны расследоваться. Все, это очевидно. Ну, должна быть комиссия такая, да. Вот, к примеру, то же самое. Сегодня там видео появилось насчет ударов хаймерсами по полигону где-то в ДНР. Как бы снова полигон. Пацаны учились. Ну, укры, правда, пишут, что там 50-200, но это ложь. Как бы там есть, да, погибших много, но намного, слава богу, меньше, чем 50, да. Это я к чему? Понятно, что вот когда начинаешь говорить какому-то большому офицеру, говоришь, братан, ну сколько можно этих построений на полигонах, там вот эти все херни. На что он справедливо отвечает, где мне готовить личный состав? Меня в Ростовскую область из ДНР, чтобы выпустили с бойцами на стрельбище, мне надо 8 кругов ада пройти, и я их не пройду, как бы. И потерять кучу времени. Где мне готовить бойцов? В принципе, понятно, да? Вот. Это узких специалистов можно куда-то далеко вывести. Да, обычно там пехоту, все эти штурмовые действия, слаживание подразделения, всего там, понятно. Это все надо где-то, ну, условно, в шаговой доступности. Но можно хотя бы сделать, к примеру, стоянка техники, да? Можно вот максимальную площадь как-то покрыть, я не знаю, какой-то маскировочной сетью, которая не просвечивается, которая такая многослойная. Вот как-то просто прикрыть, чтобы не было видно с воздуха, где люди стоят, сколько их там, где техника стоит, куда надо бить. Да? Потому что не будут «Хаймерс» использовать куда-то туда, может быть, кого-то осколком зацепят. Нет, они стараются прям наверняка в кучу машин, в кучу людей и так далее. Если это все как-то закрыть, то, возможно, эти удары, ну, прекратятся, ну, может, меньше их будет хотя бы. Вот просто понятно, что надо тренироваться, но можно, ну, может быть, как-то придумать, чтобы, блин, как бы прикрыть себя, блин. Вот, понятно, сейчас вообще, блин, зеленка сойдет, если раньше можно в деревья машины поставить, как-то что-то это, да. Сейчас зеленка сойдет, вообще, как бы, будет страх. А если будет даже явная маскировочная сеть, и противник будет видеть, так, о, тут точно маскировочная сеть, что-то прячут, да, то хотя бы не будет понятно, что под ней, где там кто находится. Ну, не знаю, может, я как бы что-то не догоняю. Наверное, по тем же причинам и железобетонные укрытия для авиации не строятся. Может, есть причина, почему не надо этого делать. Не знаю. Слушай, ну, вообще надо сказать, что, значит, слава богу, что вот новый министр, и мы уже говорили об этом, но еще раз повторимся, да, что он обращает внимание и не воспринимает там критику как какой-то саботаж или как угрозу для министра, для Министерства обороны, да, что мы там что-то разгоняем, чтобы, допустим, хайпануть на этом, чтобы... Мне вообще, вот честно скажу, мне вот эти темы грустные не нравятся. Я за свою жизнь настолько мне уже надоели эти грустные темы, что я просто, ну, честно говоря, если бы вот сейчас конфликта не было, я бы, наверное, просто ржал бы как дурак. Ну, и так все видят, что у меня там одни практически, ну, все время мемы, да. Но бывает так, что обращаются бойцы, пишут в бот с какой-то проблемой, и ты понимаешь, вроде бы как поднимешь эту тему, да, она вредная. А вот ты там отказал человеку в помощи, да, и потом тебя мучает совесть. Что ты ему не, что он попал в какую-то сложную ситуацию, что он столкнулся с какой-то проблемой, ты ему не помог, да? Вот даже вот сейчас, вчера буквально к нам обратился тоже там парень, вот я сбросил дань и так далее, значит, он там тоже столкнулся с большими проблемами, озвучивать я не буду. Почему? Потому что мы его, в принципе, уже там подвели к военному юристу, он, значит, с ним общается и там как бы вроде как сейчас в войсках ему окажут какую-то, значит, помощь. Вот, мы не стали выносить, скажем так, эту ситуацию, ну, в медийное пространство. Почему? Потому что сейчас и так вот, значит, идет скандал, значит, с погибшими парнями из БПЛА, поэтому просто не стали ухудшать, просто его, значит, состыковали с юристом, который, значит, его сейчас там ему помогает. Вот. Смысл в чем? Просто в том, что, ну, слава богу, что, значит, когда мы пытаемся что-то донести, да, нас не делают там иноагентами какими-то, или нас не делают пока, значит, что мы работаем против Министерства обороны. На самом деле нет, конечно же. Мы все очень радуемся за победы. Мы все хотим, чтобы было лучше, да. И просто, когда к нам обращаются люди, мы как бы, ну, не заметить проблему человека очень сложно, как бы, да, отвернуться и улыбаться, когда ты понимаешь, там человек попал в беду, он, ну, там говорит, у меня трое детей, там, да, и вот такая ситуация, и ты, ну, знаешь, как бы тебе не до смеха. Поэтому слава богу, что вот пришел министр обороны, который в случае, когда какая-то резонансная ситуация всплывает, он не говорит так, быстрее возбудите уголовное дело и заткните им рты, да? А он, ну, а что там за ситуация? Давайте разбираться, давайте комиссию, да? При этом и даже такого не было, они опубликовали об этом на официальном ресурсе, да, то есть все на контроль и так далее. Это я поэтому и говорю, что благодаря этой ситуации, то есть у нас внимание будет теперь к этим проблемам вообще во всех подразделениях, да, к проблемам потерь и тому подобное. Я думаю, что, возможно, будет какая-то комиссия создана подобного плана, как я предлагаю. Это хорошо. Слушай, я пока не забыл, ты просил напомнить. Ребята, подписчики из Хабаровска, да, попросили передать привет бойцу, раненому бойцу 155-й бригады, которого зовут Серега, который позывной маньяк. Да, да, ему будут делать сейчас очень сложную операцию, он лежит с ранениями. И вот, значит, нам попросили его поддержать и передать большой привет. Поэтому, Серега, держись. Ну, что мы можем? Мы можем пожелать тебе только, чтобы ты хорошо перенес эту операцию и, ну, побыстрее как бы восстановился, вернулся, значит, к гражданской жизни, если ты после такого тяжелого ранения не сможешь продолжать службу. Вот. Да, Серега, у тебя, во-первых, классный позывной «Маньяк», как бы отличный позывной, потому что, ну, особенно для войны, это, ну, реально крутой позывной. Вот, да, тоже со своей стороны желаю выздоровления. И помни всегда, что ты относишься к элите, ты относишься к той прослойке населения, которых смело можно называть лучшие люди страны. Все. Поэтому выздоравливай, бро. Все, тогда на этой ноте и заканчиваю. Да, да, да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.